Всем доброго времени суток. С вами Парсифаль. Я долго думал, стоит ли записывать это, и все же решился. Это первая аудиокнига, записанная мной, и потому это можно назвать первым бесценным опытом. Я просто обязан добавить что-то от себя, ведь, возможно, это начало чего-то нового. Ибо все начинается с малого. Я не думал, что когда-то начну заниматься этим. Я даже не мог представить, что это целое искусство — умение подать для зрителя книгу. История Хатчимана и остальных только начинается, как и, возможно, начинается моя. Я благодарен всем, кто подписался на паблик, ставил лайки и поддерживал меня, пока я читал эту прекрасную, юношескую, розовую комедию от маэстро Ватари Ватару. Я благодарен также тем, кто решил помочь паблику, сделав для него обложки и аватарку. Проект Парсифаль приносит свои извинения за ошибки при чтении, а также возможных технических проблемах. Возможно, мы и дальше будем читать для вас Арыгайру, ведь впереди еще 13 томов этой розовой юности. Также из возможных проектов «Нет игры, нет жизни» и «Коносуба». Для вас вещал Парсифаль. Никакого коммерческого характера, все записано с душой.